новые клиенты, с ними потом то каждый месяц формально проводить семинар на 15 человек, это можно просто, я не знаю, солдаты с честью называть, это без проблем. Закон. Привлекать новых. А вот это да, привлекать новых 15 человек на свои семинары стоимостью такой-то на такую-то тему. То есть тоже с ней какую тему. Стоимостью 1500 рублей. На тему? На тему инвестиции в монеты и заказов. Ну, допустим, ладно. Понятно. Причина? Причина – отсутствие новых клиентов. Ну, не совсем отсутствие. Реальная причина в чем? Не покупают собаку. То есть реальные клиенты не покупают. Да, то есть нет новых, как сказать, нет новых контактов. Да. Нет новых, ну, людей с готовностью инвестировать надо. Да, точно. Причина в том, что хочется, чтобы были люди, которые будут инвестировать. Это одно и то же. То есть вот не путай людей. Нормально. Так. Для себя. Третье. Для себя и другие, да? Для себя это получение дохода от семинара и получение нового клиента. Uh-huh. Для других получение информации по возможности инвестировать в монеты как же альтернативного варианта сохранения и предложения своих средств. С измерением результата. С измерением результата 30% годовых. Вот это нормально. То есть, да. Да. Ресурсы, да? Аренда помещения, затраты на копи-брейк, интернет-транслуг. Нет. Это на сам семинар. Тут заявленная цель привлечения 15 новых человек. Тут задача не провести семинар, тут 15 новых человек привлечь. Какие ресурсы нужны, чтобы привлечь 15 новых человек? Например. Да. То есть создание сайта, заполнение его нужным контентом, уведомление там, человек 300 в месяц об этом. Да, вот это все будет к ресурсам. Аренда помещения. Аренда помещения для чего? Сам семинар не относится к этой модели. Модель – это как привлечь 15 человек, а семинар – это уже другая модель. И пятое – это реализация себя как ведущего семинара. Нет, тоже радоваться этому. Потому что я не знаю, люди, что это такое? Это сегодня заходит. Сколько конкретно? Находят? Да. Дополнительно они должны купить. Помимо 1500 семинар, сколько еще они должны там? Конверсия есть. 15, 5 человек. Вот. Вот. Вот это эффект. Еще 5 человек сконвертируют. Вот это надо. Да. Это понятно. Это понятный эффект. Так, еще. Как профессионально использовать нужную цивилизацию за один час, чтобы зарабатывать в месяц $1000? Нормально. Причины. Для кого? Что? Для любого человека или для парикмахера? Ну, конечно, для специалиста. Вот это надо заявлять. Ага. То есть как научить... Ну, такие обычно заявления только в мире... Все равно. Должна быть модель ясна. Значит, добавить для специалиста. Да. Как парикмахеру научиться использовать вот такие вот ножницы, чтобы дополнительно, да, дополнительно да. зарабатывать еще 30 тысяч рублей. Ну, обычные ножницы не дают возможности реконструкции волос. Причина. Ну, обычными ножницами нельзя делать эту процедуру. Вот это прикольно. Тогда модель надо заявить чуть-чуть. Тогда чуть-чуть надо изменить формулировку. Как на проведение дополнительной процедуры, как прямо во время стрижки зарабатывать дополнительно 30 тысяч рублей вот, в месяц. Вот это проблема. Как прямо во время стрижки, ничего не меняя, дополнительно зарабатывать 30 тысяч рублей. Вот, да? Тогда причина в том, что они сейчас не зарабатывают. Они стригут как все, а волосы при этом не наращиваются. Да, да? И что они там не... Ну, реконструкция. Не реконструируют. Не реконструируют. Что с ним не происходит? Так. Ну, третий желаемый результат. Да. Расширение профессиональной возможности. Ресурсы, время, деньги. И пятое, сверхобильный поток клиентов. Так, что слишком быстро заметил. Значит, желаемый результат какой? Расширение профессиональной возможности. Конкретнее, нет, конкретно. Это вот все не надо, ребят, не конкретно формулировать. Заработок 30 тысяч рублей. Дополнительный заработок 30 тысяч рублей и хороший навык дополнительной процедуры прямо во время стрижки. Ну, правильно? То есть мы вас научим дополнительно делать. Ничего дополнительно делать не надо, прямо во время стрижки вы будете что-то там делать чуть-чуть по-другому и еще 30 тысяч рублей. То, что не знают другие. Да. Ресурсы. Время, деньги. Экономлю. Сколько времени надо, чтобы этому научиться? Час. Научиться этому нужно час времени, денег сколько? За один раз? Ну, как за семинары? Нет, потратить на это нужно столько денег, на то, чтобы этому научиться. 5000 человек. О, вот сразу понятно. За 5000 за один час вы научитесь это делать. Эффекта, и вы будете... И последний эффект сверхобильный поток клиентов. Да, и дополнительный поток, и плюс к этому вы получите еще, может быть, дополнительный поток клиентов. Может быть. Ну, может быть, потому что это эффект, вот, может получится, может получится. Зарабатывать точно сможете. Еще нужно всем объяснить, для чего такое, что такое реконструкция волос. Не все понимают. Что это дает? Профессионалы. Это для профессионалов, понимаешь? Это не на открытый рынок, это для парикмахеров моделей. Ну, с заданными критериями. Ну, значит, надо немножко поменять, чтобы люди шли на это. Да, вот дополнительно дать еще брошюрки, как сделать так, чтобы у вас это покупали, да. Создание художественного витража по шаблону. Прикольно, а что за художественный витраж? Ну, это когда окно не просто из белого прозрачного стекла, а из рисунка, то есть там цветное стекло в форме какого-то узора. Прикольно. Ну, это в храмах есть, используется очень часто в их домах. Красиво. Это красиво. Это... Модель. Как создать витраж по шаблону? Как создать, да, витраж по шаблону. Причина, для чего это нужно делать. Да. Человек хочет украсить собственное жилище своими руками. Вот. А также сделать там межкомнатные двери света, ну или там двери в ванну непрозрачными. То есть это можно использовать не только в окне, но и дверь в ванну. Допустим. Очень круто. Звучит мне. Дальше у нас желаемый результат. Сделать прозрачные окна или двери непрозрачными и украсить свой дом. Вот. Все, и все заделать витражами. Да. Ресурсы. Нужно купить инструмент, специальное стекло, там, или пойти на семинар, который стоит 1500 рублей, ведется 1.5 часа. И пойти. Дополнительные эффекты. Это дома будут цветные зайчики и такая вот веселая атмосфера, которая будет очень приятно бодрить по утрам. Нормально. Звучит мне. Да. Как создавать сектор, за который вы не заплатили деньги, то есть, соответственно, причины, да? Для кого? Для... Это сегмент. Для взрослых. Для кого игры? Кому создавать? То есть для кого они? Нет. Кто создавать будет? Только для программистов или как? Как любой человек может научиться создавать игры, за которые другие люди будут платить деньги? Да. Okay. Соответственно, outcome человек, ну, игрок, покупатель, да, пользователь, проводит за ней в среднем не менее 100 часов и получает от нее для себя измеримую ценность. Субъективную ценность. Ну, пожалуй. Субъективную ценность. Соответственно, в качестве ресурсов. Ну, наверное, материал для этого времени подотечен. Да, то есть в случае, если это компьютер, ну, то, естественно, компьютер, все программные средства, если это что-то настольное, то, соответственно... А учиться этому как? Ресурсы на то, чтобы это все научиться как-то? А, ресурсы для того... Пока не знаю. Предполагаю, что ничего особо не нужно. Вообще. Тогда зарение придет ко мне, слышу! Мне не нужно ни времени, ни денег, наверное. А, все приятно. Вот это мне вызвало интересный вопрос. Можно ли мы предполагать ресурсы до того, как мы смоделируем для того, чтобы получать эти эффекты? Формально нет. Ну, то есть предположи сейчас что-нибудь, чтобы я понял, что ты понимаешь, о чем речь. 10 дней времени. Хорошо. И в качестве эффекта денег еще получаем. Не круто. И еще продать там. Да. Ну, в качестве эффекта нет. Когда ты научишься это делать, не знаю, дети будут счастливые, но еще что-нибудь. Ну, то есть вот, зачем он это делает? Зачем этот человек это делает? Сможешь создавать себе с этой системы детской, да? Ну, например, так. Как основу для пассивного дохода. Так, как гарантированно создать бизнес из возможности с трехлетним стажем и доходом 200 тысяч рублей без стартового капитала в масштабах страны и начать зарабатывать 200 тысяч в месяц одним законным способом применить пошаговый алгоритм выбора лучше и пошаговый алгоритм действий? Идеально. Вот это немножко длинное описание, но в нем есть все параметры, которые нужны. Очень хорошо. Четкая, причина, понятная модель. Да. Причины. Надоело долго и нудно зарабатывать деньги. Да, надоело зарабатывать деньги традиционным способом, постоянно тратя на это кучу времени. Да. Да. Результат. По истечении 2 месяцев работающий бизнес, сети представительств по всей стране, чистые прибыли более 2 миллиона действий. Хорошо, а сколько представительств? Не менее там. Ну, вот отлично, да. Бизнес плюс не менее 2 представительств, плюс вот 500 000, да. Что нужно? Деньги на обучение. Сколько? 150 тысяч. Нормально. Время 6 часов в день, 5 дней в неделю, в течение 2 месяцев. Навыки ведения бизнеса не менее 3 лет, не больше, не менее 3 лет. Тут ты чуть-чуть лукавишь, потому что тут ты подменяешь конкретные навыки срочно. Что конкретно тебе нужно? Чтобы он умел что? Вести переговоры, находить того, что он должен делать? Он должен уметь, работать с персоналом, то есть, Тебе надо об этом думать. Ты, скорее, сам этого еще не понимаешь. Да, окей. Это традиционный способ подмены, когда реальные навыки заменяются опытом работы. Вот кажется, что это проще, на самом деле не проще. То есть, человек уже должен это уметь? Да. Человек должен уметь. Да. Это условия входа. То есть 150 тысяч и эти условия — это условия входа, чтобы он уже это умел. То есть просто тут расшифруется, ставить, что сосать дальше. Чтобы отойти от отдела там, до 30 лет с пассивным доходом, у меня это 1 миллион евро в месяц через 2 года. Нормально. Меняем. Очень хорошая, понятная модель. Но вот с единственным исключением специфицирую, какие навыки тебе от него нужны. Да. Вместо 2 лет какие конкретно навыки. Так, дальше. Так. Владение навыком публичного выступления. Описание – это выступать с определенной целью, определенным текстом перед большим количеством людей, от 5 человек, хотя бы. Это что? Это описание. Любым образом? То есть, как критерии какие-то этого выступления есть? С определенной целью. Какой? А в зависимости, то есть это можно применять как и в бизнесе, в работе, также и при общении с людьми. Еще уже, конкретно. Потому что то, что я слышал, это мы берем модель, которая на самом деле с людьми, да, которая требует внимания и участия людей, и заявляем ее так, как будто бы люди там — это объекты и стулья. Да? В таком случае мы заведомо получим проблему. Вот это главная проблема публичных выступлений, что люди выходят, думая, что им надо будет говорить на людей, как со стульями. Да? А на самом деле их надо туда задействовать, этих людей. Поэтому с каким результатом это важно? С моей целью. С какой? Именно пример. Конкретный пример. Замотивировать, допустим, что? Продать. Что именно? Квартиры. Конкретнее, еще конкретнее. Товар. Продать товар. Конкретно. Электронные компоненты. Продаю электронные компоненты. Продать электронные компоненты. Во время публичного выступления с конверсией. Какой? Процент людей, которые купят. выступаю для определенной компании с конверсией 100%, 90%. Да, 25% может быть, ладно? И не для определенной компании, а для целого набора представителей этих компаний тогда. Да? То есть вот иметь конверсию 25-30% абсолютно нормально. Не надо заниматься. Поэтому формулировка. После публичных выступлений, во время публичных выступлений, 25% участников покупают мои электронные компоненты. Это модель. То есть я знаю людей, у которых можно научиться это делать. Ну как выступать так, чтобы 25% людей покупали? Да? Это мне понятно. Для любых целей публичные выступления я вообще это перевод. Ну хорошо, а, например, с, там, выступать с стихотворением, да? Чтобы эти люди что? Чтобы что? Ну, Алла Демидова выступает со своим там набор Сахматовым, да, вот она несет. Чтобы что она несет? Что она? Как она? Ну что происходит с ней? Она несет искусство. Да? Нет, серьезно, я просто не слышал никогда. Может, и несет, я не в курсе. Ну. Не обучается нести искусство. Ну, я считаю, что она очень грамотно, ну, она очень что конгруентна в данный момент на сцене. И действительно, ты понимаешь, что для тебя да, ты получаешь удовольствие от того, что ты видишь и слышишь. Хорошо провести время. Удовольствие от того, что видишь и слышишь, или в тебе что-то меняется? В тебе что-то меняется. Вот. Тогда понятно. Как выступать, читая стихи так, чтобы в слушающих менялось восприятие мира? Тоже понятная модель. Но понятно, что это будет совершенно другая модель. Как выступать, продавая электронные компоненты с конверсией 25%, и как читать стихи так, чтобы людей трогало и внутри у них что-то менялось? Понятно, что это будут две принципиально разных модели поведения. По структуре текста будут другие, по моделям выступления будут. Хорошо, а если мы их заявим в одну, тогда я, наверное, хотела немножко другое сказать, то есть не результат, не бояться публичного выступления, то есть не краснеть при этом, не заикаться при этом. Вот как только сформулируете это с описанием поведения для других людей, все остальное уйдет. Не будет там ни боязни, ни краснения, ни так далее. Как только мы формулируем это про самих себя, про самих себя. Это не так. Это не надо про самих себя. Там живые люди есть. Пусть мы будем... Понимаете? Вопрос. Если они купят с конверсией 25%, а ты при этом будешь краснеть и бледнеть, и заикаться, тебя это устроит или нет? Нет. Да. Ну, правильно, нет. Да, потому что задача другая. Они купить должны. Если люди будут сидеть и плакать там на взрыв, а ты будешь заикаться, как Чуковский. Заикаться. Но это нереально. Почему? Человек, который заикается, он не... Ну, как бы... Не сможет вызвать душевный отклик других людей? Ну, это может быть студентка, сдающая экзамен. Нет, она может нет. Это вообще не зависит от этого. Ни в продажах, ни в публичных, нигде, ни в стихах, никакие дефекты речи, никакое бледнение, ни краснение вообще никак не влияет на достижение цели. Вот что важно понять. Это очень хороший пример. Пожалуйста, помните. Если в вашей модели задействованы другие люди, то самый лучший способ угробить модель — попробовать сказать, что в ней задействованы только вы. Что это за говорит? Гиргер. Это вообще телефон, который я не знал, что у меня в сумке лежит. Вообще, поэтому публичный вопрос. Это то, что я часто говорю в продаже. Выходит человек и говорит, допустим, это достает BMW, новая, 7-миллионка. Гарантии миллион рублей. У него будут проблемы с продажами, как ты думаешь? Как ты думаешь, будут у него проблемы с продажами? Нет. С самооценкой может быть. С продажами точно нет. Вопрос. Ты что хочешь? Или тогда ставь модель, я хочу научиться в свободное время тренироваться перед зеркалом для повышения самооценки. Это разные вещи. Но если ты ставишь задачу публичного выступления, в которой есть другие люди, то единственным критерием успеха является они, не ты, они. Пусть ты бледнеешь, краснеешь, падаешь в обморок, делаешь все, что угодно. Но если ты достигла результата, публичное выступление было успешным. Это классическая вот заморочка с публичным выступлением. То, почему большинство людей боятся выступать. Они думают, что дело в них. Всем все равно до них. Каждый думает только о себе. И если это изменение достигло слушателя, этого абсолютно достаточно. А если выступающий при достижении успеха у аудитории все равно продолжает испытывать дискомфорт? Какая разница? Пускай. Нет, окей, для аудитории пускай, для выступающего. И для выступающего пускай. В следующий раз, нет, слушай, это надо быть очень упорным человеком, чтобы видеть, как успешен ты выступая, и все равно продолжать испытывать дискомфорт. Это надо очень реально стараться. То есть, вот все нормально, люди плачут, слушают твои стихи, а ты выходишь и говоришь, нет, не то! Что? Что ты должен, с какой мысли ты должен выходить? Стыд-то какой-то! Что? Если ты достигаешь результата выступления, у тебя не может быть взаимоисключающие вещи, низкой самооценки. Когда она может быть, когда ты собираешься игнорировать их, считать их стульями, на их оценку не ориентироваться, а реагировать только в своей голове, вот так закручивать вот эти вот самые уничижительные фреймы. А вот я сейчас это сделал, а что я это сделал, что это сделал, черт возьми, они говорят, что все хорошо, они специально так говорят. И так далее. Ну и все, и вот тогда все сносится. Публичные выступления, лидерство, продажи. Там задействованы другие люди. Пожалуйста, учитывайте. Это навык не одиночный. Это навык групповой, юридический навык. Понятно? Еще раз так. Я думаю, что здесь мне надо сделать много. Под группу. Я сейчас не буду формулировать. Да, но любой. Любой из них один, чтобы мне было понятно. Как владение навыком публичного выступления для того, чтобы сгенерировать результат. Какого именно? Продать. Что? Электронные компоненты. С какой процентом продается? С 30% конверсии. Да. Даже если я заикаюсь, ненавижу себя и сгораю сюда на сцене. Абсолютно нормально. Да. Причина. В чем? Учиться этому. Причина изучать эту модель. Надоело, мало продавать. Да. Электронные компоненты не продаются. Не продаются, да. 30%. Тяжело. Как атомные станции. Да, как атомные станции. Желаемый результат. Желаемый результат. Получается увеличение. На стороне клиента. Желаемый результат в данном случае будет на стороне клиента. После моего выступления клиенты что? Захотят. Ну, не просто захотят, а захотят почему? Потому что им это надо. Правильно. Они осознают потребность, они осознают ценность электронных компонентов в своей жизни. Потому что как же мы раньше киборгами не были, нам нужны больше электронных компонентов в твоей жизни. Электронные компоненты больше у них. Так. Но ресурсы, мое время, да. Их время. Может быть. Часов 200 на практику. Ну, можно ко мне на тренерский курс пойти, да. Достаточно. А желаемый результат для выступающего — это результат от аудитории. Результат — это клиент, который сам тебя просит, продай мне электронный компонент, я хочу быть киборгом. Ключевой компонент любого публичного выступления вообще. Как и лидерской программы, кстати. Там с лидерством та же самая история. Желаемый результат после в лидерстве — это мотивация слушателя. Не ты, а мотивация слушателя. Это желаемый результат лидерства. Эффекты? Мы оба счастливы. Нет. У меня... Конечно, но нет. Я куплю себе новую машину на эти 30%. То есть давайте честно. Не надо взять его. Уже не это уровень. Сейчас я, да, машина. Понятно? Проще. Вот, а теперь, когда я купил, вот теперь я заработал, продал эти компоненты, зачем мне продать эти компоненты? Машину купить, зачем? Ради счастья? Продавать электронные компоненты ради счастья? Не похоже. Двигать надо. Вот. И так далее. И так с другими моделями. Это не будет модель публичных выступлений. Да. Она так будет выглядеть только в глазах людей, которые не умеют это делать. Поэтому заявлять эту публичную тему обычно. Вот. У нас на тренерском курсе было заявление. Как с помощью своих выступлений зарабатывать 150 тысяч в месяц? Четкое, понятное обещание после тренерского курса. Как пошагово. Первое, что надо делать, перестать думать, что ты выступаешь из своей головы. И начать видеть, что хочет услышать аудитория, как ты с ней будешь. Чтобы для них это делать, не для себя. Даже если тема другая. А? Даже если тема другая. Даже если тема другая. От запроса отличается. Конечно. И не важно, что они думают про тебя, важно, что они выносят для себя. И сразу на контекст нужно, ну, знать, что определенный контекст сформирован по аудитории, перед которой собираешься выступать. И в соответствии с этим контекстом ценности. Да, и давай ценности. С этого начинается. А страх публичного выступления — это значит только одно. Ты знаешь, что ты даешь недостаточно ценности. Если ты знаешь, если ты веришь, что ты даешь недостаточно ценности, ты будешь бояться. С формулировки «я же знаю, что я буду идти и впаривать». Вот тогда ты будешь бояться. Если знаешь, что ты идешь и рассказываешь им самое важное, что может быть в их жизни, как мы жили без электронных компонентов, люди? 21 век на дворе, а без электронных компонентов. Но несерьезно. Искусственные глаза, руки, ноги, все такое. И прочие электронные компоненты. И их жизнь должна стать лучше после этого. Тогда тебе будет легко выступать. Та же самая история. Если тот, кто выходит читать стихи, думает, что он выходит читать стихи, чтобы на него посмотрели, все, туши свет. Будет. А если он выходит стихи, зная, что даже если он упадет там замертво на сцене, но люди должны уйти оттуда, вот поняв, что же хотела сказать Ахматова, будет ли он волноваться, да? Понятно, да? Тогда это оно с транслятором. Это транслятор ценности для других. Тогда идея страха, она вообще не про это. Вот касается публичных выступлений. Да. Да. Да. Вариация публичных выступлений. Ага. Чем приобрести навык про публичные выступления, в результате которых я буду получать не менее 50% благотворительной благодарности своих слушателей. Письменно? Да. Хорошо. Понятный запрос? Да. Описание. Способность проводить публичные выступления, лекции для детей, подростков и взрослых. На тему? На тему метеоритики, здания планетария. На тему? Метеоритики. Нет, забавно. Ну ладно, я думаю, да, это в некотором смысле будет задача. То есть все равно получать от них отклик. В чем ценность будет для них? Причина – желание дать другим людям, особенно детям, выбор, знание о том, что приключения поиска сокровищ существуют в реальной жизни. Не видно. Дать другое видение. В целом прикольно. Непонятно, но прикольно. Так. Стать интересным докладчиком, ну, избавиться от боязни выступать. Надо для себя все. Это вопрос скорее для них. Хорошо, что они делают. Желаемый результат. Организовать планетарий зал метеоритики. У нас в городе его нет. Понятно. Заинтересовать не менее 50 человек этим вопросом, заинтересовать 200 человек вопросом судьбы планетария. Он у нас убогий, я не знаю, все было построено в 70-х годах. Да. В том же Нижнем Новгороде сейчас. А все почему? Потому что непонятно зачем. Ну да. Но детей приводят. Детей приводят, потому что детей просто по плану приводят. Дети хотят, да. По списку приводят. Зоопарк, планетарий. Какие-то возвращаются, и можно сделать так, что будут возвращаться больше. И может быть, просто для того, что надо отвечать на вопрос, зачем этот планетарий? Через планетарий можешь узнать что? Другое видение реальность. Какое? Ну, что в жизни не только важно. Да будет так. Нет, в жизни важно не только там уметь стать менеджером, как кучка, да? Так. А иметь цель. А цель будет любой Как найти на небе Марс? Даже... Не очевидно. Вот для тех, кто верит в гороскоп, научиться делать это самим, вот чтобы вас не обманывали, составляя для вас гороскоп. Ну, вот это понятно. Это полная лженаука. Но, придя туда, они сначала, их, действительно, приходят 5000 человек, да? И, а ты им говоришь, не-не-не, ребят, это все лженаука, гороскоп и ерунда, а на самом деле там вот это происходит. И говорят, ну ладно. И 90% уходит, но 500 человек остаются. Да? Вот это мне понятно. То есть ты даешь им ценность и конвертируешь их на что-то. Вот. То есть ты должен ответить им на вопрос, зачем им это. Знаешь, причем не теоретически вот как-то там. Mm-hmm. Вот, чтобы вас не обманывали, составляя гороскоп. Вот, что-нибудь такого типа. Ну, понятно, что это цель приходить в планетарий, да? Конечно. Ну, вот, понятно. Вот таких целей должно быть больше. Mm-hmm. Потому что именно теоретическая наука, теоретическим изысканием сложно кого-то интересовать. Нет, запросто могут интересовать коммерческое, насколько это деньги. О! Да? Рассказать, сколько это стоит, как вот. Это ищет, и как... Нет. Другое дело. Вот об этом надо рассказывать. Mm-hmm. Короче, создать список ценностей людей. Окей. Дальше. Увеличить поток посетителей планетария и в идеале сделать его таким, чтобы планетарий был достаточно для того, чтобы стать современным, чем-то современным. Хорошо. Дальше. Ресурсы. Ну, личная коллекция, знания, книги, фотографии, презентации. Ну, нужен доступ к администрации планетарию. Нет, планетарию. Нужен доступ к хорошим продающим выступлениям, чтобы моделировать тех, кто хорошо продает. Если твоя модель заключается в том, чтобы делать продающие выступления, тебе надо моделировать тех, кто продает хорошо. Ну не продавать не нужно. Нет, продающим выступление не важно что, потому что люди приходят, да, это уже продающее выступление. То есть как делать твой навык, как делать продающее выступление, а не как с планетарием работать. Для себя, в смысле, продающее выступление. В этом суть навыка, да, который ты заявляешь. Ну да. Ну дальше там эффект, это умение проводить интересные выступления. Получать приглашение, проводить лекции в вузах, обещанных заведений. Да, вот это хорошо. Увеличение числа посетителей и дополнительных экскурсий в планетарии. Привлечение инвестиций в здание планетария. Ну да, это все в качестве эффекта. Да. А у меня еще один. Давай еще один. Навык при подготовке продажного продукта на ключевое выступление продавать продукт для тела 20% аудитории, состоящей в из 50 участников. Еще раз. Как при подготовке продаж своего продукта на публичное выступление продавать его гарантированно 20% аудитории, состоящей не менее чем из 50 участников. Да. Хорошо. Моя причина, понять, насколько успешно я могу работать с аудиторией. Вот такой пример. Допустим, критерий. Окей. Причина-то причина. Желаемый результат. Ну, результат. Количество купивших продукт из аудитории 50, ну, там, минимум 50 человек, 20%. Хорошо. Так, ресурсы. База людей в моей целевой аудитории, готовая бесплатная мини-презентация с ценностью для них. Ресурс опять нет, ты не те ресурсы перечисляешь. Твои ресурсы для того, чтобы научиться этому навыку, это доступ к человеку, который уже умеет, списки продающих презентаций, разборы этих продающих презентаций и так далее. То есть не на то ресурсы. То есть твоя модель, как этому научиться, а не как это уже делать. Доступ человеку, который это умеет, да. и моделирование его навыков. Да. Да. Временно моделирование его навыков, может, деньги, которые надо заплатить, или все. Надо делать продающую презентацию. Да. Срочно. Да. Эффект? Ну, когда ты будешь это уметь, это даст тебе? Это даст мне понимание, насколько успешно я могу работать на аудиторию. Это даст там определенное количество денег, скорее всего, и понимание того, что помогаешь вроде людям, даешь информацию, с помощью которой они деньги зарабатывают. Хорошо. Да, мне нравится. Да? Ну тут вообще проблема и с ценностью, и с экологичностью. Мне просто пока писал первое, я понял, что мне, оказывается, там не нужно. Что взяться за другой? Значит, определение, да, принятие окружающими, моей точки зрения, 80% контактов. Имеет? Ну потому что тогда окружающий стул, а ты черный властелин, который своей магией заставляешь его в 80% случаев тебе подчиниться. Причем еще неудачный черный властелин, который не на 100% отрабатывает. Ладно, стул просто всегда подчиняется. Нет, ну просто ты говорил, что это слишком. Это скромный еще, черный. Я просто объясню ситуацию, да, мне часто приходится спорить с коллегами по тому, что как должен делать. Так. Вот. И мне иногда просто тупость надоедает, я перестаю спорить и вполне идиотизм, который люди хотят, чтобы происходило. Это начальство? Начальство и коллеги. Ну, понятно. Начальство по определению. А, некорректно. Я хочу уметь доносить измеримые преимущества своей позиции до людей. Так, чтобы если они есть, они им были очевидны. Если их нет, я затыкался и извинялся. А если они есть, но они с ними не согласны, я умел выбирать других коллег и работать с адекватными людьми. Вот эта модель мне больше нравится. Очень, очень экологично. Вот она более экологична. Понимаешь? То есть я хотел бы доносить измеримые преимущества своей позиции таким образом, чтобы в дискуссии понимали, является ли она более успешной, чем та, которую предлагает коллега. Если не является, извиняться и идти учиться дальше. Если является, то доносить, то спрашивать его, хочет ли он со мной согласиться. И если хочет, значит он адекватен, мы с ним работаем дальше. А если он не хочет, несмотря на очевидное преимущество, да, той позиции, то выбрать такой контекст, в котором я смогу раскрыть весь свой потенциал. Найти других коллег или чем-то своим начальником. Понимаешь, такой момент. На самом деле есть понимание того, что людям, в принципе, необходимо, когда кошка лапку всегда вверх делает, она не дает. Но люди просто не в состоянии признать. Ну, такое бывает. Выключи кондиционер, дай. Кондиционер, дуй. Как заставлять людей? Пистолет. Правильный ответ – пистолет. Ну, то есть это не модель, это не будет работать. Ребята, еще раз, пожалуйста. Есть два добровольных объекта, два субъекта коммуникации. Субъект, субъект – это совсем. Ты предлагаешь свои аргументы. Которой я стараюсь жить. Партнер, по крайней мере, жизни, но на работе. Партнер, если захочет, то учтет. Если не захочет, не учтет. Знаешь, я знаю, что он будет. Я вот эту схему не рисую, да? Они сами себе. Вот. Ты должен с уважением относиться к праву людей не согласиться с твоей правильной точкой зрения. Не наказание, значит, точно не. Это вообще взаимовыгодное должно быть. Понимаешь? Вот это другое. Модель, как научиться заранее проверять, является моя точка зрения более успешной, заранее проверять, и создавать такой контекст, в котором человек сам найдет это решение, вот эта модель, с которой я бы, в принципе, согласился. Я не согласен отбирать свободу воли у ваших собеседников. Я не согласен отбирать свободу воли у слушателей, у покупателей, у партнеров по сделке. Да? Это принципиальный момент. Как научиться проверять, является ли твоя точка зрения заведомо корректной, ну, заведомо более успешной, чем предлагает партнер, и создавать такой контекст, в котором ему захочется спросить тебя об этом. Это модель. Понимаешь, модель, как стать таким успешным, авторитетным человеком, чтобы другие хотели спросить тебя о том, насколько выгоднее твоя модель. Проще сразу уволиться и глобиться. Нет, просто они все равно через год начали делать то, что я говорю. Но год, для кого? Для СНГ. Нет. Ты-то понравил работу, что не все равно? Нет, я там на один из. Черт, из один собственный. Тогда учись. Учись делать так, чтобы они хотели услышать твою точку зрения. Учись сначала проверять свою точку зрения, а потом позиционировать ее так, чтобы им хотелось ее узнать. А мы проверили, мой личный бизнес работает, а у них не работает. У нас. Опять я не могу им сказать, что мой работает. Почему делаешь? Потому что они у меня сидят там. От зависти. Факты. Интересные партнеры. Да это не партнеры, враги. Я поэтому и священный такой момент. Еще ты с ними работаешь? Вот я тоже. Мне жалко, просто сам проект интересный. Я к нему шел. Сделай такое же. С охуем. А что? Наоборот. Надо туда тебе помочь Пете 1 000 000 евро заработать и как ты занять на месяц. Не, ну на самом деле. Убей долю. Оно того не стоит. По моим впечатлениям. Ну, поймите, вы можете, конечно, сформулировать, я хочу управлять другими людьми и повелевать их волей, да, но не сработает. Вот как создать такой контекст, в котором им захочется узнавать то, что вы хотите нанести, вот это круто. Понятно. Схема похожа на схему 69. Кстати, надо быть осторожным. Вопрос долг. Я слишком часто говорю тебе эту фразу. Какую? Не говори, не спрашивай. Это все фильтр. Да, Дмитрий, а вот вопрос такой, то есть нельзя просто говорить, вот как научиться там моделировать ситуацию так, чтобы другие люди захотели делать то, что я хочу? Можно. Или вот надо вот обязательно, обязательно говорить успешная точка зрения, как уводить. Как сделать так, чтобы они сами захотели делать то, что я от них хочу, это нормально. Почему нет? Ненормально говорить, чтобы они делали то, что я хочу. Понимаете разницу? У них должна быть свобода воли. Иллюзия свободы воли. Они сами должны совершить акт выбора. Это принципиально важный момент. Я не против технологий, при которых люди делают то, что вы скажете. Я просто вам скажу, что технологии, в которых вы их принуждаете или думаете, что донесете, просто не работают. Они сами должны совершить акт выбора. Это должен быть их осознанный выбор. Поэтому задача ставится по-другому. Не как им повелевать, да, а как создать такую обстановку, как начать говорить с ними так, чтобы они сами захотели выбрать. И результат один и тот же на выходе. Просто работает по-другому. Да. Не черный властелин, а уточняешь, хочет ли этот человек с тобой согласиться. Это важно. Да. Ну что, еще контекст попробовать? Что сделать? Модель, кто здесь? А, повтор? Завязывай галстук. Йо! Вот толстый, а? Нормально. Нашелся нормальный человек. Развел нормальную модель. Что умеет завязывать галстук? Абсолютно отлично. Не, ну там разные есть, но которые тройной такой. Что умеет завязывать тройной галстук? Ну, потому что там есть один, который мне не нравится. Давай конкретно. Проблема, что там это не парочка галстуков лежит дома, вот, и они как-то не завязаны, вот они не нравятся. Вот, и если бы они были завязаны. Мне нравится, вот мне нравится этот человек. Нет, ну я их иногда еще тогда. Они пользуются другим. Вот. Ну, что для этого нужно так. А, еще это симптомы, да? Причины еще. Причины это, ну, в принципе, как бы. Ты же сказал причины. Здесь вот возникает проблема, да? А вот здесь я умею. Кого-то другого учить. Лень учить кого-то другого, понятно. Да, дальше. Не, ну я могу научить это легко. Желаемый результат? Желаемый результат это уметь быстро завязывать галстук, вообще не задумываясь об этом. А в любой момент, даже если не завязывать его 3 года, все равно его завязывать. Хорошо, легко. Что для этого нужно, это галстук, наверное, минуты 3 времени и человек, которого учить. А за сколько времени ты его учишь? Минуты за 3, я думаю, можно. Хорошо, 10. Там просто. Там проверим. Я просто разложил уже на простые. Так ты хочешь научить этого кого-то, да? Да. Ты хочешь учить человека другого человека, который говорит, да. Ну я то умею. Ну, а он его хочет? Да. Галстук лежат незавязанные. Надо того научить. Лень кого-то заставлять. Лень кого-то заставлять, надо кого-то научить. Лучше по-разному подходит. Организуй платный выезд для этого. Здесь два варианта. С какой стороны смотреть? С какой стороны галстука смотреть? Я представляю себе, что я кто-то другой, кто не умеет завязывать галстук. Да, я понял. Эффект, это, наверное, если чаще ходить с галстуком, это повышение среднего индекса у людей, которые вокруг. Да. Вот. Это раз. Два, это, ну, на этих вечеринках, там девушки иногда его стягивают, встают. Попа. Вот. Ну, бывает такое. Один раз вот шел там по Невскому, там тоже то же самое, непонятно с чего. Вот. Ну, побольше с вами. Вот, и хорошо. Нормально, мне нравится. То есть вот эти вот ресурсы для достижения результата, они должны быть такие, найти человека, ну и как бы. Да, и выбрать там 15 минут времени на то, чтобы показать ему физическую манипуляцию. Не только, почему? Человек время и галстук. Ну, мне это не показать физическую манипуляцию, если раскладывать это, то, во-первых, нужно дать ему так, чтобы он, во-первых, это запомнил, как это делать, в какой последовательности. Ресурсы какие? Ресурсы, да. Человек, время и галстук. Хорошо. Если просто надо еще что-то там, лист бумаги или еще там топор, человек с руками. Я не знаю. Или человек время и галстук. Давай. Все, человек время и галстук. Хорошо, значит, сейчас я вам предложу сделать следующее задание. Ваша задача узнать, как минимум у 5 человек, что они делают хорошо. Понятно? То есть ваша задача пообщаться с любым количеством людей в этой комнате. Ну, как там, минуту, полторы, две, то есть недолго. И узнать как минимум 5, что они делают хорошо. По-настоящему хорошо, что бы вам хотелось научиться делать. Понятно? Вам такую биржу навыков. Сразу так. Дима, что ты умеешь делать хорошо? Я так думаю. Нет, я в этом не участвую. Я и так рассказываю, что Дима.